Глава 23. Отец Энрике и печь булочника. Прошла неделя. Маргарет жила во дворце. Питер дважды был у нее и нашел ее в полном отчаянии. Даже то, что они должны быть обвенчаны в следующую субботу, день, на который назначен был также поединок между Питером и Морелло, не доставлял ей ни радости, ни утешения. Ведь на следующий день, на воскресенье, в Севилье был назначен акт веры, аутодафе, на котором еретики, евреи, мавры и люди, занимавшиеся богохульством, должны ответить за свои преступления. Одни будут сожжены на костре в Квемадеро, другие публично признаются в своих вопиющих грехах перед тем, как их заточат на пожизненное одиночное заключение, а кое-кого задушат, прежде чем их тела будут преданы огню. Было известно, что Джону Кастеллу предназначена главная роль в этой церемонии. Маргарет на коленях в слезах умоляла королеву о милосердии, но слезы действовали на сердце королевы не больше, чем вода, капающая на бриллиант. Мягкая в других вопросах, в делах, касающихся религии, она становилась хитрой, как лиса, и жестокой, как тигр. Она была даже возмущена поведением Маргарет. «Разве мало для нее было сделано?» — спросила королева. Разве она не дала своего королевского слова не предпринимать никаких шагов, чтобы лишить обвиняемого собственности, которая есть у него в Испании, если он будет признан виновным? Разве она не обещала, что никакие наказания, которые по закону и обычаю падают на детей этих людей, преданных позору, не коснутся Маргарет? Разве Маргарет не будет обвенчана со своим возлюбленным, если он останется в живых после поединка, ей не дадут возможность с почетом уехать вместе с ним и даже не заставят смотреть, как ее отец искупит свои преступления? Ведь как хорошая христианка, она должна радоваться, что он получил возможность примирить свою душу с Богом, и его судьба станет уроком для других приверженцев его религии. Может быть, она тоже еретичка? Королева неистовствовала до тех пор, пока Маргарет, совершенно измученная, не ушла от нее, задавая себе вопрос, может ли быть справедливой религия, которая требует от детей, чтобы они доносили на своих родителей и обрекали их на муки? Где об этом сказано у Спасителя или его апостолов? А если об этом не сказано там, то кто это придумал? «Спаси его! Спаси его!» — в отчаянии рыдала Маргарет перед Питером. «Спаси его, или клянусь тебе, как бы я ни любила тебя, и сколько бы ни считалось, что мы обвенчаны, ты никогда не будешь моим мужем!» «Это несправедливо!» — мрачно покачал головой Питер. «Ведь не я передал его в руки этих дьяволов. Скорее всего, это кончится тем, что я разделю его участь. И все-таки я попытаюсь сделать все, что в человеческих силах». «Нет, нет!» — закричала она в отчаянии. «Не делай ничего, что может навлечь на тебя опасность!» Но Питер вышел, не ожидая ее ответа. Ночью Питер сидел в потайной комнатке одной из булочных в Севилье. Кроме него там было несколько человек. Отец Энрике, ныне секретарь Святейшей Инквизиции, одетый как мирянин, Инесса, Бернальдес и старый еврей Израэль из Гранады. «Я привела его сюда», — сказала Инесса, указывая на отца Энрике. «Неважно, как мне удалось это сделать. Но, поверьте, это было довольно рискованно и неприятно. А какая от этого польза?» «Никакой пользы», — нагло заявил отец Энрике. «Кроме той, что я положил в карман 10 золотых». «1000 дублонов, если наш друг будет спасен целым и невредимым», — промолвил Израиль. «О, Бог мой, Подумай об этом. 1000 дублонов. Глаза секретаря инквизиции загорелись. Они бы мне весьма пригодились, сказал он. И ад еще 10 лет свободно может обойтись без одного грязного еврея. Но я не знаю, как это сделать. Я знаю другое, что вас всех ждет его участь. Это страшное преступление — пытаться подкупить служителя святейшей инквизиции. Бернальдес побледнел. Израиль стал кусать ногти, но Инесса похлопала священника по плечу. «Уж не думаешь ли ты предать нас?» — спросила она своим нежным голоском. «Послушай меня, я кое-что понимаю в ядах, и клянусь тебе, если ты замыслишь дурное, то не пройдет и недели, как ты в судорогах отправишься на тот свет, и никто не узнает, откуда попал к тебе яд. Или я колдую тебя, ведь я недаром прожила 10 лет среди мавров. У тебя распухнет голова». И сохнет тело, и ты станешь богохульствовать, не понимая, что говоришь, пока тебя с позором не поджарят на костре. — Околдуешь меня? — отозвался отец Энрике с дрожью. — Ты уже сделала это, иначе я не был бы здесь. — Тогда, если ты не хочешь очутиться на том свете раньше срока, — продолжала Инесса, похлопывая его нежно по плечу, — думай, думай, ищи выход. Верный слуга святейшей инквизиции. 1000 золотых дублонов! 1000 дублонов! Прокаркал старый Израиль. Но если ты не сумеешь ничего сделать, то рано или поздно, теперь или через месяц, смерть, смерть медленная и жестокая. Теперь отец Энрике совсем перепугался. «Вам нечего бояться меня», — хрипло произнес он. «Я рада, что ты, наконец, нас понял, друг мой», — прозвучал мягкий, насмешливый голос Инессы, которая, подобно злому духу, все время стояла позади монаха. Она опять нежно похлопала его по плечу, на этот раз обнаженным лезвием кинжала. «А теперь быстро выкладывай свой план. Становится поздно, и всем святым людям пора уже спать. У меня нет никакого плана». «Придумай сама», — сердито ответил священник. «Хорошо, друг мой, очень хорошо. Тогда я попрощаюсь с тобой, потому что вряд ли мы встретимся в этом мире». «Куда ты идешь?» — с беспокойством спросил он. «Во дворец? К Морелло? И к одному его другу и родственнику? Выслушай, что я тебе скажу. Я могу заслужить прощение за мое участие в свадьбе, если я смогу доказать, что некий подлый священник знал, что совершает обман. Ну, а я могу доказать это. Ты, надеюсь, помнишь, что дал мне расписку? А если я сделаю это, что произойдет со священником, который вызвал ненависть испанского гранда и его знатного родственника? Я служитель святейшей инквизиции. Никто не посмеет тронуть меня!» — выкрикнул отец Энрике. «Я думаю, что найдутся люди, которые пойдут на риск. Король, например». Отец Энрике бессильно откинулся на спинку стула. Теперь он догадался, кого подразумевала Инесса, говоря о знатном родственнике Морелло, и понял, что попал в ловушку. «В воскресенье утром», — заговорил он глухим шепотом, — «процессия направляется по улицам к театру, где будет прочитана проповедь тем, кто должен будет идти в Квемадеро. Около 8 часов процессия ненадолго вступит на набережную, где будет мало зрителей, и потому дорога там не охраняется. Если 12 смелых молодцов, переодетых крестьянами, будет ждать там с лодкой наготове, то, может быть, они сумеют...» И отец Энрике замолк. Тут в первый раз заговорил Питер, который до тех пор сидел молча, наблюдая за этой сценой. «В таком случае, преподобный отец, как эти смелые парни сумеют узнать жертву, которую они ищут?» «Еретик Джон Кастел, — ответил священник, — будет сидеть на осле, одетый в замарру из овчины». Замарра — балахон позора. «С нарисованными на ней чертями и подобием пылающей головы. Все это очень хорошо нарисовано. Я умею рисовать и сам делал это. К Кроме того, у него у одного будет на шее веревка, по которой его можно будет узнать. «Почему он будет сидеть на осле?» — с яростью спросил Питер. «Потому что вы пытали его так, что он не может ходить?» «Нет, нет!» — возразил доминиканец, съежившись под этим яростным взглядом. «Его ни разу не допрашивали. Ни одного поворота Манкуэдры, клянусь вам, сэр-рыцарь! Зачем это? Ведь он открыто признал себя презренным евреем». «Будь осторожнее в выражениях, друг мой», — прервала его Инесса, фамильярно похлопывая его по плечу. «Здесь есть люди, которые придерживаются другого мнения, чем вы в вашем святом доме, но которые умеют применять Манкуэдру и могут устроить неплохую дыбу при помощи доски и одного или двух воротов, какие есть в соседней комнате. Воспитывайте в себе учтивость, высокоученый священник, иначе, прежде чем покинуть это место, вы станете длиннее на целый локоть». «Говори дальше», — приказал ему Питер. «Кроме того», — продолжал дрожащим голосом отец Энрике, — «был приказ не пытать его. Инквизиторы полагали, это было, конечно, неправильно с их стороны, что у него есть соучастники, чьи имена он выдаст. Но в приказе было сказано, что так как он долго жил в Англии и только недавно прибыл в Испанию, то у него не может быть сообщников, так что он цел и невредим. Я слышал, что никогда ни один не раскаявшийся еврей не шел на костер в таком отличном состоянии, как бы богат и уважаем он ни был». «Тем лучше для тебя, если ты не врешь», — заметил Питер. «Продолжай». «Больше нечего рассказывать. А могу еще добавить, что я буду идти рядом с ним вместе, с двумя стражами. И, конечно, если его вырвут у нас, и под руками не окажутся лодки для преследования, мы ничего не сможем сделать, ведь мы, священники, люди мирные, и можем даже разбежаться при виде грубого насилия». «Я советую вам бежать быстро и как можно дальше», — проронил Питер. «Однако, Инесса, где гарантия, что ваш друг нас не обманет? Ведь он может провести кого угодно». 1000 дублонов. 1000 дублонов, — пробормотал старик Израиль, подобно сонному попугаю. «Он, может быть, надеется выжить еще больше из наших трупов, старик. Что вы скажете, Инесса? Вы лучше разбираетесь в этой игре. Как мы можем заставить его сдержать слово?» «Я думаю, смертью», — сказал Бернальдес, понимая, какой опасности он подвергается как компаньон и родственник Кастела и номинальный владелец судна «Маргарет», на котором тот должен был бежать. «Мы знаем все, что он может рассказать. Если мы отпустим его, он рано или поздно предаст нас. Убейте его, чтобы он не смог мешать нам, и сожгите его труп в печи». Тут отец Энрике упал на колени и со слезами и стонами начал умолять о милосердии. «Чего ты так хнычешь?» — спросила Инесса, глядя на него задумчивым взглядом. «Ведь твоя смерть будет гораздо легче, чем та, на которую ваши праведники обрекают многих гораздо более честных мужчин и женщин». «Что касается меня, то я думаю, что сеньор Бернальдес дал правильный совет. Лучше умереть одному, чем всем нам. Ведь ты понимаешь, что мы не можем довериться тебе? Есть ли у кого-нибудь веревка?» Отец Энрике приполз к ней на коленях и начал целовать подол ее платья, умоляя во имя всех святых пожалеть его. Ведь он попал в эту ловушку из-за любви к ней. «К деньгам, ты хочешь сказать, гадина?» — поправила Инесса, отталкивая его туфлей. «Я вынуждена была слушать твои любовные бредни, когда мы ехали вместе, и еще раньше, но здесь мне это ни к чему. И если ты заговоришь опять о любви, ты живым отправишься в печь булочника. О, ты забыл об этом, но у меня к тебе большой счет. Ты ведь был связан с инквизицией здесь, в Севилье, не так ли? Еще до того, как Морелло дал тебе за твое рвение приход в Мотрили и сделал одним из своих капелланов. У меня была сестра». Она наклонилась и шепнула ему на ухо имя. Он издал звук, это был скорее вопль. Я не имел никакого отношения к ее смерти, — запротестовал он. Ее предал в руки инквизиции кто-то другой, давший против нее ложные показания. Да, я знаю. Это был ты. Ты, мерзавец с душой змеи. Ты был зол на нее, и ты дал ложные показания. Ты добровольно сам донес на Кастела, заявив, что в твоем доме в Матриле он прошел мимо распятия, не поклонившись. Это ты уговаривал учинить ему допрос, уверяя их, что он богат, и у него достаточно богатые друзья, чтобы из них выжать немало денег. Ты ведь рассчитывал получить свою долю, не так ли? Я неплохо осведомлена. Даже то, что происходит в темницах Святейшей Инквизиции, доходит до ушей Нессы. Ну что ж, ты все еще считаешь, что печь булочника слишком горяча для тебя? Теперь отец Энрике от ужаса вообще лишился языка. Он лежал на полу, глядя на эту безжалостную женщину с нежным голосом. Она обманула его и превратила в свое орудие. Она завлекла его сюда сегодня. Она ненавидит его и ненавидит по заслугам. «Пожалуй, лучше будет не марать нам руки», — сказал Питер. «Душить крыс — маленькое удовольствие, а его могли выследить. Нет ли какого-нибудь другого пути, Инесса?» Она подумала немного, затем ткнула отца Энрике ногой. «Вставай, святой секретарь Святейшей Инквизиции, и садись писать». Это будет нетрудно для тебя. Вот здесь есть перья и бумага, а я буду диктовать. Обожаемая Инесса, твое долгожданное письмо благополучно дошло до меня в этом проклятом святом доме, где мы избавляем еретиков от их грехов для пользы их душ и от их богатств для нашей собственной пользы. «Я не могу писать это», — простонал отец Энрике. «Это страшная ересь». «Нет, это только правда», — возразила Инесса. «Ересь и правда — это часто одно и то же. Они сожгут меня за это». «Это как раз то, что утверждают многие еретики. Они умирают за то, что считают правдой. Почему бы и тебе этого не сделать?» «Слушай», — еще более сурово сказала она, — «что ты предпочитаешь? Быть сожженным на костре в Квемадеро? А это случится не раньше, чем ты предашь нас. Или сгореть более скромно в печи булочника в ближайшие полчаса». «Продолжай свое письмо, ученый Грамотей. Написал то, что я сказала? А теперь пиши. Я понял все, что ты мне говорила о суде в Алькасаре в присутствии их величеств. Я надеюсь, что англичанка выиграла свое дело. Это была прелестная шутка, которую я сыграл с благородным маркизом в Гранаде. Такой ловкой шутки не бывало даже у нас здесь, в Инквизиции. Ну что ж, у меня к маркизу был большой счет, и он заплатил мне сполна. Мне бы хотелось видеть выражение его лица, когда он узнал в своей новобрачной служанку и понял, что хозяйка бежала с другим. Племянник короля, мечтающий сам стать королем, женился на английской служанке. Хорошо, очень хорошо, дорогая Инесса. Что касается этого еврея Джона Кастела, я думаю, что все можно устроить, если есть деньги, потому что, ты знаешь, даром я ничего не делаю. Таким образом... И дальше Инесса с удивительной ясностью продиктовала его предложение, как спасти Кастела, с которым читатель уже знаком, и закончила письмо так. «Эти инквизиторы — жестокие звери, хотя они еще больше любят деньги, чем кровь. Все их разговоры о борьбе за чистоту веры — все равно, что ветер в горах. Они столько же думают о вере, сколько горы о ветре. Они хотели пытать этого беднягу, думая, что из него посыплются мороведи, но я намекнул там, где надо, их фокус не удался. Дорогая, я должен кончать, время идти по делам, но я надеюсь увидеть тебя, как мы условились, и мы проведем веселый вечерок. Мой привет новобрачному маркизу, если ты его встретишь. Твой Энрике». Постскриптум. Моя служба вряд ли будет такой выгодной, как я надеялся, так как я очень рад заработать что-нибудь на стороне, чтобы купить тебе подарок, от которого заблестят твои прелестные глазки. Вот так, — тихо сказала Инесса. Я думаю, что этого достаточно, чтобы тебя сожгли 3 или 4 раза. Дай-ка мне прочитать. Хочу проверить, все ли ты здесь правильно написал, подписал, а то в подобном деле очень многое зависит от почерка. Ну, так будет хорошо. Теперь ты понимаешь, что если не выполнишь обещание, другими словами, если Джон Кастл не будет спасен, и если кому-нибудь станет известно о нашем маленьком заговоре, это письмо немедленно попадет куда следует, и некий секретарь Инквизиции пожалеет, что он вообще родился на свет. «Ты будешь умирать», — прибавила она свистящим шепотом, — «медленно, как умирала моя сестра». «1000 дублонов, если дело удастся, и ты будешь жив, чтобы потребовать их», — проговорил Израиль. «Я не откажусь от своего слова. Смерть, позор и пытки или 1000 дублонов?» «Теперь ему известны наши условия. Завяжите ему глаза, сеньор Бернальдес, и уведите его отсюда, а то он отравляет здесь воздух. Но прежде, Инесса, пойди и спрячь письмо. Ты знаешь где». Той же ночью две фигуры, закутанные в плащи, плыли в маленькой лодке по направлению к Маргарет. Это были Питер и Бернальдес. Привязав лодку, они поднялись на борт корабля и прошли в каюту. Здесь их ожидал капитан Смит. Честный моряк был так рад увидеть Питера, что крепко сжал его в своих объятиях. Они ведь не виделись после той отчаянной попытки взять на абордаж Сан-Антонио. «Судно готово к выходу в море?» — спросил Питер. «Оно никогда не было более готово», — ответил капитан, «когда я получил приказ поднимать паруса». «Когда хозяин судна будет на борту», — сказал Питер. «Тогда мы сгнием здесь. Его ведь схватила Инквизиция». «Что вы задумали, Питер Брум? Что вы задумали? Есть какой-нибудь шанс?» «Да, капитан. Я надеюсь, если здесь найдется дюжина крепких английских парней. Найдется, и даже больше. Но каков ваш план?» Питер рассказал ему все. «Не так плохо», — произнес Смит, стукнув тяжелым кулаком себя по колену. «Но рискованно. Очень рискованно. Эта Инесса должна быть хорошая девушка. Я не прочь был бы жениться на ней, несмотря на ее прошлое». Питер рассмеялся, представив себе, какую странную пару они составили бы. «Выслушайте до конца», — попросил он. «В эту субботу госпожа Маргарет и я будем обвенчаны. Затем, перед заходом солнца, я встречусь с маркизом Морелло на большой арене, где происходит обычно бой быков. Вы с 5-6 матросами будете при этом присутствовать. Я могу победить, могу и погибнуть. Никогда, никогда!» — воскликнул капитан. «Я не поставлю и пары старых башмаков за этого великолепного испанца. Вы разделаете его, как треску». «Бог знает», — отозвался Питер. «Если я держу победу, я и моя жена простимся с их величествами и направимся к набережной, где нас должна ожидать лодка, и вы переправите нас на борт Маргарет. Если же я погибну, вы заберете мое тело и перевезете его таким же образом на борт Маргарет. Я хочу, чтобы меня забальзамировали в вине, отвезли в Англию и там похоронили. В любом случае, вы уйдете на корабле вниз по течению за излучину реки, чтобы думали, что вы уплыли совсем. Вместе с приливом в темноте вы подниметесь обратно и станете позади этих старых брошенных судов. Если кто-нибудь спросит вас, почему вы вернулись, скажете, что 3 или 4 ваших людей не оказалось на борту, и вы вынуждены были вернуться за ними, или придумайте еще что-нибудь. Затем, в том случае, если я буду убит, вы с 10 ваших лучших матросов высадитесь на берег. Место вам укажет вот этот джентльмен. Пусть все наденут испанскую одежду, чтобы не привлекать внимания, и пусть будут хорошо вооружены. Вы должны походить на зевак с какого-нибудь корабля, высадившихся на берег посмотреть на представление. Я уже объяснил вам, каким образом вы узнаете Кастелла. Как только увидите его, бросайтесь к нему, рубите каждого, кто попробует остановить вас. Тащите Кастелла в лодку и гребите изо всех сил к судну. На корабле должны выбрать якоря и поднять паруса, как только увидят ваше приближение. Таков план. И один бог знает, чем это кончится. Все зависит от удачи и от матросов. Войдете вы в эту игру ради любви к хорошему человеку и ко всем нам. В случае успеха вы все станете богатыми на всю жизнь. Да, — ответил капитан, — и вот вам моя рука. Мы вырвем его из этого ада, если это только в человеческих силах. Это так же верно, как то, что меня зовут Смит. И я сделаю это не ради денег. Мы так долго бездельничали здесь, дожидаясь вас и нашу госпожу, что будем рады поразмяться. Во всяком случае, раньше, чем это дело будет кончено, там останется несколько мертвых испанцев. А если мы будем побеждены, я оставлю помощника и достаточное количество людей, чтобы довести судно до Тильбери. Но мы победим, я не сомневаюсь в этом. Через неделю в этот день мы будем плыть через Бискайский залив, и ни одного испанца не будет на расстоянии 300 миль от нас. Вы, ваша жена и господин Кастелл. Раз я так говорю, значит, знаю. Откуда вы знаете? — с любопытством спросил Питер. — Потому что мне приснилось все это вчера ночью. Я видел вас и госпожу Маргарет, сидящих рядышком, как голубки, и обнимающих друг друга. А я в это время разговаривал с хозяином. Солнце садилось, дул ветер с юго-запада, и надвигалась буря. Говорю вам, что я видел это во сне. А мне редко снятся сны.